Иерархия скверны просто перевернута по отношению к обычному миру. Это параллельная вселенная со своими доблестями, законами, заповедями, ритуалами, с особым языком, критериями и ценностями. А воровские авторитеты вообще обитают по ту сторону добра и зла. Эти суперзвери по-своему честны, блюдут корпоративную тайну, чтут воровские законы и живут положником, даже в переполненной камере, сохраняя особое достоинство хищника в стаде травоядных. Это людоедское племенное братство. Здесь есть свои часто необъяснимые табу и свое понятие священного, как общак или слово старших. Есть свои опознавательные знаки, символы власти и унижения. Через месяц меня погнали в блок, то есть переслали по этапу в отдаленную северную колонию строгого режима. Это была легендарная воркутинская вышка. Тюрьма в тюрьме.